В дороге они любовью не занимались, ни Констант, ни Беатрис этим не интересовались. Любовь не интересовала никого из марсианских ветеранов. Долгое путешествие неизбежно должно было сблизить Константа с женой и сыном. Они стали ближе, чем там, на золоченых подмостках, пандусах, лесенках, балкончиках, приступках и сценах в Ньюпорте. Но если в этой семье была любовь, то только между юным Хроно и Беатрисой. Кроме этой любви матери и сына была лишь вежливость, хмурое сочувствие и скрытое недовольство тем, что их вообще заставили стать одной семьей. «Боже ты мой!» — сказал Констант. «Смешная штука жизнь, если призадуматься на минутку». Юный Хрон не улыбнулся, когда отец сказал, что жизнь — смешная штука. Юному Хрону жизнь вовсе не казалась смешной, меньше, чем любому другому. Беатриса и Констант, по крайней мере, могли горько смеяться над теми дикими случайностями, которые их постигли. Но юный Хроно не имел права смеяться вместе с ними. Он и сам был одной из диких случайностей. Стоит ли удивляться, что у Хроно всего два сокровища было с собой — талисман и нож с выскакивающим лезвием? Юный Хроно вытащил нож, небрежно выпустил лезвие, глаза у него сузились в щелочки. Он готовился убивать, если придется убивать. Он всматривался вдаль. От дворца на острове к ним плыла золоченая лодка. На веслах сидело существо с кожей, как мандариновая кожура, разумеется, это был Селло. Он подгонял лодку к берегу, чтобы переправить семью Константа во дворец. Селло греб из рук вон плохо, раньше ему грести не приходилось. И единственное его преимущество в гребле перед людьми было то, что у него на затылке был глаз. Весло он держал своими ногами с присосками. Юный Хрон опустил ослепительный зайчик прямо в глаз Селло, зайчик, отраженный от блестящего лезвия ножа. Затылочный глаз Селло заморгал. Хроно пускал зайчики вовсе не для развлечения. Это была военная хитрость обитателей джунглей, которая сбивала с толку любое зрячее существо. Это была одна из тысяч лесных уловок, которым юный Хроно и его мать научились за год скитаний под джунглем Амазонки. Беатриса зажала в смуглой руке камень. «Поддай-ка ему еще!» — негромко сказала она. Юный Хроно снова пустил зайчик прямо в глаза старому Селу. «Туловище у него мягкое», — сказала Беатриса, почти не шевеля губами. «Не попадешь в туловище, целься в глаз». Хроно молча кивнул. Константа мороз подрал по коже, когда он понял, что его жена и сын способны постоять за себя и всерьез. Константа они в свою маленькую армию самозащиты не включили. Они в нем не нуждались. «А мне что делать?» — шептом спросил Констант. «Тш-ш-ш!» — резко выдохнула Беатриса. Селло причалил к берегу свое золотое суденышко. Он неумело привязал его бабушкиным узлом к запястью статуи, стоявшей у самой воды. Статуя изображала обнаженную женщину, играющую на тромбоне. Ее загадочное название гласило «Эвелин и ее волшебный тамбурин». Селло был настолько убит собственным горем, что не боялся за свою жизнь. Он даже не мог понять, что кто-то его опасается. Он на минуту встал на кусок намертво затвердевшего титанического торфа. Ноги Селло, горестно всхлипывая, переминались по влажной поверхности камня. У него едва хватило сил отодрать присоски от камня. Он двинулся вперед, ослепленный вспышками света, который пускал Хроно. «Прошу вас!» — сказал он. Из слепящего сверкания вылетел камень, Селло пригнулся. Чья-то рука сжала его тонкое горло, швырнула на землю. Юный Хроно поставил ноги по обе стороны поверженного Селло и приставил нож к его груди. Беатриса стояла на коленях возле головы Селло, подняв камень, чтобы сразу же размозжить его голову.